Грехопадение. Часть 7. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия и продолжаем рассказ о грехопадении, точнее, о его последствиях, о том, что было после греха, когда Адам и жена отвергли призыв Господа к покаянию. Это 3 глава книги Бытия, стихи 14 и далее. И я напомню вам, что было до того. Грехопадение – это был многоэтапный процесс, долгий. 8 этапов, согласно Священному Писанию, прошло человечество, чтобы пасть окончательно. И в это время Господь приходит и зовет людей к тому, чтобы они к Нему вернулись. Это означает, что человек может покаяться одним разом. То есть путь искушений, путь греха, он долгий, а путь возвращения к Богу короткий. И вот Господь медленно приближался к человеку, к Адаму и к жене, с тем, чтобы их к себе возвратить. Сначала был голос Божий, не речь, а голос. Напоминаю, что заповедь Божья первая была дана голосом, и она настраивала человека на то, чтобы он откликнулся Господу. Это и было послушание. И этот голос был в духе дня. Господь ходил в духе дня. Дух дня имеется в виду день седьмой, это был день покоя. Это был голос, который возвращал человека к его настоящему покойному состоянию. Затем речь Господа к Адаму. Господь назвал человека по имени, лично, Адам. Адам должен был вспомнить, кто он. «Где ты?» Адам мог ответить: «Вот я». И был бы другой разговор. Нет. Не это ответил Адам. Он говорит: «Я испугался, поэтому я спрятался». Тогда Господь называет грех Адама. И человеку нужно было только сказать: «Да, согрешил». Не так ответил Адам. Но и это было еще не все. Оставалась жена. А согласно Священному Писанию, в книге пророка Иеремии написано: «Жена спасет мужа». И к жене обратился Господь. И она тоже не смогла покаяться, вернуться к Господу. Становится понятным, что рай перестал быть храмом. Он на тысячи лет опустеет. Вот сейчас такая скорбная у нас передача. Мы будем читать о том, что же Господь скажет всем участникам этой великой драмы, последствия которой мы ощущаем на себе, этой великой катастрофы. Проклятие будет. Проклятие – это особое действие Божье, и вот в истории о грехопадении дважды оно прозвучит. Это будет сначала проклятие змею, а потом проклятие земле. И тут же в следующей главе, в 4 главе книги Бытия, это будет проклятие уже человеку, первому убийце Каину. И вот один раз надо задуматься, как понимать проклятие, изрекаемое Богом. Можно так подумать, что Бог – Творец всего, Он и Господин всего. Он властен благословлять, Он властен проклинать. Так? Вот это совсем не так. Господь не проклинает никого. Один раз это имеет смысл запомнить. Один раз мы сейчас прочтем стихи, которые нам предлагает Священное Писание, и уразумеем эту истину, и будем видеть ее подтверждение в Священном Писании. Господь никому не мстит, никого не карает. Он ищет, как нас помиловать. Когда такой возможности нет, мы страдаем. 14 стих, 3 глава книги Бытия. «И сказал Господь Бог змею: «Поскольку ты сотворил это, проклят ты». Господь не проклинает, проклятие происходит. Вот обратите внимание, «поскольку ты сотворил это». Смотрю греческий текст, «готи», «поскольку». Смотрю по-еврейски, «ки», «да». Вот русский перевод, если вы сейчас держите в руках русскую Библию, «за то, что ты сделал это», вот он категорически неверный перевод, потому что его можно понять как отмстительное движение Божьей воли. «Ах, ты так сделал, ну теперь я тебе сделаю за это вот так». Совсем другой смысл. И по-гречески, и по-еврейски. «Поскольку ты сотворил это, ты проклят». То есть сатана в образе змея получает проклятие от Божьего миропорядка. Оно в целом было хорошо, вспомните, и увидел Бог все, что Он сотворил. И вот хорошо весьма. Вот все мироздание в целом, все, все это хорошо весьма. Это было до грехопадения, это будет после грехопадения. Вот что бы ни творилось в ангельском мире или в мире человеческом, то, что Бог сотворил, было, есть и будет хорошо весьма. И никто этого нарушить не может. Но если ты нечто сотворил против этого миропорядка, то ты проклят относительно него. Это важно понимать, что Бог никого не проклинает. И тот, кто попал под проклятие, никогда не проклят сам по себе, но относительно других существ. Еще раз, братья и сестры, это очень важно. Если мы читаем проклятие, мы должны понимать, относительно чего проклят. Бог говорит змею: ты проклят от каких-то существ или из них, по-гречески. Апопантон — от всех, или миколь, по-еврейски, из них. То есть проклятие всегда относительно. Относительно оно показывает, ты теперь где? В Божьем мире находишься, ты существо, которое подверглось проклятию. Какова теперь степень твоей близости к Богу или отдаленности от Него? То есть в проклятии как бы записывается новый характер бытия проклятого существа. И вот такая запись, это важная запись. Где ты теперь находишься? Она производится исключительно на символическом языке. Это язык трудный, и мы сегодня будем неторопливо его читать. 14 стих 3 главы. «И сказал Господь Бог змею: поскольку ты сотворил это», то есть ты нарушил сотворенное, ты вмешался в творение, ты нарушил миропорядок, ну ты такое сотворил, ну по-русски натворил. «Поскольку ты сотворил это, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных». Мы с вами, помимо того, что читаем проклятие, которое было дано змею, мы еще как бы изучаем, а вообще, что это такое проклятие. Центральный момент в понимании проклятия – относительно чего оно происходит. В данном случае, кто эти другие существа, относительно которых проклят сатана в образе змея. Так, смотрим. «От всех скотов и от всех зверей земных». Так, скоты и звери земные. Это кто? Это суть те, что были созданы в шестой день. Все скоты и все звери земли. А чем плохи эти существа? Они как раз хороши. Если вы посмотрите первую главу, стих 25. Они хороши. Бог их сотворил. Они получили, кстати, благословение в день своего сотворения. Почему сатана является в образе зверя земли и проклят был относительно зверей земли? Делаем отступление для того, чтобы понять, о чем идет речь. На языке Священного Писания термин «земля» имеет несколько основных значений. То есть, когда мы произносим или читаем слово «земля» в контексте Священного Писания, мы должны понимать, что значение тут несколько. Первое. Земля это бесформенная материя первого дня творения. Вот помните, мы с вами когда-то, давно уже, может быть, говорили, вначале сотворил Бог небо и землю. Вот земля – это бесформенная материя. Второе. Земля – это живоносная сила, которая, по слову Божьему, извращает растения. 11 стих 1 главы. Что человек ест? Человек ест силу земли. Именно земля сообщает ту силу, которую мы едим в растениях. Из земли Бог творит плоть животных и человека. И земля – нравственный спутник человека. Она всегда показатель его духовного состояния. То есть то, что делает человек, это, может быть, мы сегодня успеем об этом сказать. Это все отражается на земле. Вот это второе значение слова «земля». Земля – это живоносная сила, которая растит растения. Это наш спутник, показатель того, кто мы являемся сами. И третье. Вот об этом сейчас пойдет речь. В символическом значении, в данном случае мы его ищем, земля есть оппозиция небу. Это богопротивная направленность воли. Все свободные существа, ангелы и люди, определяются относительно небесного и земного. То есть, где твоя воля? Куда твоя воля направлена? Вот первое определение воли произошло не в мире людей, оно произошло в ангельском мире. Ангельский мир распался надвое, и небо стало знаком вечного различия между ними. В Священном Писании, в книге Иова, есть такое определение сатаны. Это такой скот, который в небо поставил свой хвост, как кипарис. Вот можете себе представить. Ум его в пупе чрева, сила его в пупе чрева, а хвост он поставил, как кипарис. То есть сатана – это абсолютно богопротивная воля, и небо для него отвратительно, он от него отвратился. И вот образ сатаны в книге Бытия – это змей, животное на земле. Я цитирую греческую Библию в данном случае и ее придерживаюсь. «Змей, животное на земле». Первый стих 3 главы. Эпитезгес. Почему змей, животное на земле? Потому что сатана не спал с самого высшего третьего неба. Если вы помните апостола Павла, который говорит о третьем небе, то все-таки имеет смысл различать, где первое, где второе, где третье. Вот первое небо – это то, что мы видим, если поднимем голову кверху. Это будет небо с облаками или со звездами, небо со светилами. Второе небо – это твердь небесная, второй день творения. Твердь небесная – это мембрана между двумя мирами. А третье небо – это вот как раз первотварное небо ангельских сил. Это то самое, о котором говорится в первом стихе Священного Писания. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот это третье небо. И сатана не спал с третьего неба на землю. Не спал по зависти к Богу. Сатана захотел не иметь подобного себе. Главное его желание. Читаем в книге Иова. «Нет на земле ничего подобного ему, сотворенного поругаемым быть от ангелов моих». Главное желание сатаны – быть бесподобным. А на небе были ему подобные, поэтому сатана оказался на земле. Вот он не захотел быть на небе, потому что там есть ему подобные. А вот на земле, говорит Господь, нет на земле ничего подобного ему. Сатана сброшен был на землю, и по зависти, это книга «Премудрости», 2 глава, и по зависти пришел в рай и достиг своего, и соблазнил первых людей. Возвращаемся к книге «Бытия». Сатана проклят перед животными земли. То есть сами по себе, вот скоты и животные земли, они хороши, их Господь сотворил. Но если ангел сатана проклят относительно них, это тяжелое проклятие. Он сатана, он как один из ангелов, он был сотворен в день один. А теперь он не спал с третьего неба на уровень животных шестого дня, который на земле. То есть первотварный ангельский чин стал, его имя, кстати, такое, Бехемот. Бехемот. Скотье. Он ест траву равно как волы. Опять-таки в книге Иова, это единственная книга, где содержится учение о сатане. То есть мы должны понимать, о каком идет речь. И сказал Господь Бог змею. В образе змея Господь говорит о дьяволе. В образе змея в рай пришло существо, которое было одновременно ангелом умной силой и зверем земли. Этим обозначалось, что это кромешник, внешняя богопротивная воля. Имеющий ангельский ум стал ниже скота. Вот проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных. Сатана сознательно желал принести зло другому существу. И он единственный проклят, проклятий много будет, он единственный проклят пред другими существами, в данном случае животными шестого дня. Вот то, что хорошо для животных, зверей и скотов, для сатаны, относительно которых он проклят, есть клеймо крайней низости, вечной привязанности к земному. Святой Василий Великий говорит, со времени этого проклятия сатана навсегда потерял способность к покаянию. И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сотворил это, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных. Братья и сестры, мы говорили с вами, что между греческим текстом Священного Писания и еврейским текстом существуют различия. Поэтому то, что я буду читать с вами в книге Бытия в 14 и 15 стихах 3 главы, существенно различается с тем, что вы найдете в русской Библии. Это перевод с древнееврейского языка. В масорецком тексте сатана назван, первый стих, зверь полевой. Он зверь земной. Вот только что мы сейчас с вами разбирали символику вот этого слова. Земля, как оппозиция небесному. Он зверь земной. А там мы находим в масорецком тексте древнееврейском, что он зверь полевой. Но поле в контексте первых глав книги Бытия – это земля рая. То есть из еврейского текста является такая картина. «Был в раю райский зверь, местный, разумный, насколько может быть зверь, полевой». Ну, кто скажет, что в раю не было разумных зверей? Ну, был такой вот зверь полевой. Не с неба же он упал. Понимаете? Он был полевой. Так вот, именно он упал с неба. Согласно греческой Библии, тут все ясно. А нет, здесь он был, он местный. Дальше больше. Согласно масорецкому тексту, змей, как зверь полевой и проклят, цитирую перевод с еврейского, от всякого скота и из всех зверей полевых. Опять полевых, неземных. То есть змей между своими одного круга тварей полевых потерпит некий ущерб. Нет оппозиции земля-небо. Вот этой вот нравственной оппозиции, которая заставляет задуматься о последнем решении воли. Никакой змей не противник небу, согласно еврейской Библии, не князь мира сего, он местный пакостник. Вот досада от него большая. И вражда с ним положена, но не насмерть же. Зачем создавать себе врагов? В духе какая может быть вражда? В духе может быть только мир. Миру мир. Вот так можно прочитать Священное Писание, если читать его согласно еврейскому тексту. Так вот, ничего подобного. Потому что сегодня мы не успеем об этом поговорить. Но человечеству, которое хочет быть верным Богу, положена вражда. О том, что это за вражда и какое проклятие дальше было изречено дьяволу в образе змея, об этом мы поговорим в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.